Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нет, куда он девочку? За 6 дней до Пасхи пришел Господь Иисус Христос в Вифанию, где был Лазарь умерший, и которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему ужин, и Марфа по своему обычаю служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. На Востоке было принято не сидеть, как у нас за столом, а на таких-то пчинах возлежать вокруг трапезы. И вот Мария, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Спасителя и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Это она сделала в знак особого почитания. Благовоние мира не предназначалось для того, чтобы им омывать ноги. Но она совершила это, чтобы показать всю глубину своего почитания. Потому что вот мы тоже, когда особенно хотим что-то испросить у Бога, на колени на молитве становимся, чтобы и положением своего тела как бы явить Богу свое смирение и свою нижайшую просьбу. Вот так же и Мария. И что же, к чему это привело? Один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Вот типичный пример демагогии. Потому что как человек может сказать: давайте мира продадим, деньги положим в ящик, а я буду этим ящиком пользоваться в своих интересах. Я буду оттуда приворовывать. Чем больше в ящике денег, тем больше я украду. Никогда человек этого не скажет. Он придумает какую-нибудь монетаристскую систему, будет говорить о помощи бедным, будет говорить о выдаче зарплат, кому задержали, будет показывать, ну и так далее, и так далее. Потому что, ну как? Иначе ничего не объяснишь. Вот как ум человеческий грешный, ум лукав. Иуда, конечно, не нищих пожалел. Им уже овладела страсть. Как же так могло случиться, что апостол, который ходил по Иудее, Самарии, Галилее, проповедовал Евангелие, каким образом он вдруг задумал предать Иисуса, своего учителя, который дал ему эту власть? И каким образом он стал вором? Это происходит постепенно. И это может случиться с каждым. Особенно с тем, кто громче всех кричит. Да как это возможно? Обычно это случается с тем, кто больше всех возмущается. Ну хорошо, вор, стал вором. Но зачем же еще и предателем? Ну, воруй себе потихонечку. К сожалению, так не бывает. Потому что источником, первым источником всякого преступления сначала бывает мысль. А эта мысль поселяется в нашей голове не без помощи дьявола. Дьявол предлагает человеку некий образ. А человек начинает с этим соглашаться. Возникает такой внутренний диалог. Как бы оправдать себя в предполагаемом плохом поступке? Ну, типа, как можно жить с чужим мужем, а что же я должна всю жизнь одна? И человек начинает думать, а что же тут, собственно, как бы такого-то? И действительно, что ж, одна? Ну, это же не твое, чужое. Но начинается все с мысли. А потом человек, когда уже согрешил, начинает совесть выступать. Вообще дьявол всегда так действует, что сначала он представляет человеку грех как вполне доступная вещь. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, надо в центре Белграда разбомбить родильные дома. Потому что иначе эту катастрофу никак не предотвратишь. Сначала появляется такая мысль. А потом, уже когда это случилось, понимает, что случилась страшная вещь. И то, что к чему стремился, вроде и не так, оказывается, сладко и приятно. И нужно себя оправдать. Каким образом человек может получить оправдание? Либо покаяться. Да, признаться. Я совершил дурно. Если можете, меня простите. Я чем могу, исправлю свой грех. Или второе. Как это часто бывает. У одной недавно женщины спросил, а за что застрелили твоего мужа? Она говорит, ему должны были 300 тысяч долларов. А. Поэтому его и застрелили. Не он был должен, а ему должны. Застрелили, чтобы не отдавать ему долг. Так что очень часто ненависть, против кого ты согрешил, обращается не на самого себя, как согрешившего, а на того, против кого ты согрешил. Иуда обокрал апостольскую общину. И поэтому возненавидел Христа. Потому что только два пути. Признаться самому в содеянном и попросить прощения. Как Петр отрекся от Христа около костра во дворе первосвященника, а потом покаялся. И Господь простил его. А этот возненавидел и решил предать. Мысли развивались дальше. Христос не тот, за кого себя выдает. Он опасный человек. Он плохой, он фашист. Он там, короче, Милошевич. Ужасный. Поэтому надо разбомбить родильные дома. Иначе ничего не сделать. Иначе будет гуманитарная катастрофа. И вот он решается это совершить. Потом, когда он это совершил, опять совесть. Что ж ты делаешь? И опять. Либо идти кайся, либо... А куда уже идти? Он все инстанции прошел. И Анна, и Каиафа. И все, куда? К Понтию Пилату? Нет. Осталось одно – удавиться. Каждый человек должен знать, что сатана ему желает только одного. Чтоб ты удавился. И каждого грешника, алкоголика, наркомана, вора, убийцу, насильника и любого другого, он толкает к самоубийству. И очень многие люди приходят к этому. Потому что сатана так представляет человеку, он его сначала вводит в совершенно тупиковую ситуацию, из которой выход, как опять же сатана представляет, только удавиться. Господь предлагает другое. Покайся. И какой бы ты грешник ни был, приблизится к тебе Царствие Небесное. И для этого Господь въезжает в Иерусалим. Он едет на молодом осле, и лик его печален, потому что он знает, что произойдет через несколько дней. Что вот эти самые люди, которые приветствуют как царя израильского, эти же самые люди от него отрекутся. Потому что обычный человек, который не осиян светом Христовым, находится в руках дьявола, который полностью управляет человеком, вкладывая ему в голову мысли и оправдывая эти мысли в сердце человека. Поэтому любой человек, рождающийся на земле, он находится в вот этих сетях демагогии, которые раскинул дьявол. И только дети, малые дети, пока они не испорчены этим миром, своей семьей, своими старшими товарищами, они воспринимают мир так, как он и есть. И понимают, вот это справедливо, это нет. Поэтому Господь своим ученикам говорит, будьте как дети. Не такие глупые, там, неразумные, нет. А именно имея в виду вот эту прямоту, в которой нет еще вот этой демагогии, с помощью которой человек пытается объяснить собственной совести, что он это сделал из каких-то благих побуждений. То зло, которое он сотворил. Господь один знает о том, что он едет на смерть. Какой смысл в этой смерти? Зачем она нужна? Мы говорим для того, чтобы взять на себя грехи людей. Потому что по справедливости каждый человек, попавшийся в этой сети, независимо от того, знает он об этих сетях, как если человек знаком с учением Церкви Православной или не знает, то, как известно, есть такой принцип, можно сказать, юридический. Незнание закона не освобождает от наказания. На столе стоит синильная кислота, а человек не знал, а думал, что это вода, и выпивает. Сужение пищевода, независимо от того, знал или не знал. Если успешная операция, может быть, будешь жить, но инвалидом останешься на всю жизнь. Независимо от того, знал или не знал. Так же и последствия любой катастрофы духовной. Воровства, измены, пьянства, обмана, что угодно. Бери любой грех. Последствия неизбежны. Даже если ты думаешь, что от этого тебе будет благо, радость, удовольствие, блаженство и так далее, и так далее. Потому что сатана, он всех в грех вводит в удовольствие. Господь говорит, нет, нужно покаяться. Что же мешает покаянию человека? Почему Петр покаялся, Иуда нет? Как еще в 20-х годах, когда были модны всякие такие выступления атеистов публичные, и один отрекшийся от Бога человек говорил, вот как он отрекся от церкви, от Христа, и как он теперь свободен, как ему стало на душе сладко и здорово. Один из зала спросил, скажите, пожалуйста, уважаемый лектор, а вы как отреклись, как Иуда или как Петр? сейчас, если в какой-то аудитории сказать, люди вообще не поймут. Но тогда в России было 60 тысяч церковно-приходских школ. Поэтому все эту коллизию прекрасно знали. И он покраснел и убежал. Потому что никому, даже самому злонамеренному человеку, не хочется выглядеть в глазах других людей Иудой. Хотя он таковым и является. Очень сложно признаться людям и себе, что ты Иуда. Почему? Если это правда. Что мешает? Мешает гордость. Вот гордость человека заставляет все время изображать из себя того, кем ты не являешься. Все время что-то из себя изображать. Как, каким-то необыкновенным человеком. Если нет ума, ну, тогда он какое-нибудь кольцо себе в нос повесит. Вот все без кольца, я как бы с кольцом. Потому что я необыкновенный человек. Там, или что-то в одежде, или какая-то фраза, или какой-нибудь, ну, особенную какую-то мерзость написать. Ну, самую гнусную вещь. Вот, и все думают, да, надо же, наигнуснейший роман 20 века. И уже, так сказать, да, а, это тот самый, кто самую большую гнусность написал. Ну что ж, это так тоже бывает. Покаянию препятствует только гордыня. Что же от нас хочет Господь, если мы хотим быть Его учениками? Вот мы сегодня пришли в таком большом количестве для того, чтобы прославить вступающего в Иерусалим Господа. Мы как иерусалимляне пришли с ветвями, чтобы пропеть Ему осанну. Но вот выйдем из-за порог храма, а мы будем продолжать его распинать, потому что каждый грех, совершенный крещенным человеком, а церковь это есть тело Христово, а каждый крещенный человек это есть часть тела Христова, один из членов этого тела. Поэтому каждый из нас согрешающий, он распинает тело Христово. Поэтому, когда мы с вами согрешаем, мы грешим не только против самого себя. Мы грешим не против того человека, с кем у нас там брань, или ненависть, или злоба, или совместный блуд. Нет, мы еще грешим против самого Христа. Тогда чем является наш этот праздник? Демагогией и лицемерием? Ничем другим. Но потому что никак иначе, как прославлять, а потом через 3 дня распинать того же, кого ты прославляешь, то это есть самое настоящее кощунство и глумление, и издевательство. Другим это словом нельзя никак назвать. Господь хочет, чтобы мы были цельные люди. Чтобы наше участие в богослужении, например, это не только была, ну, такая восторженная вспышка нашей душевно-эмоциональной сферы. Что вот святая вода, вербы, так сказать, весеннее настроение, так сказать, разлитый по улицам озон, смешанный, так сказать, с выхлопными газами, и все это так вот, такое все, как бы замечательное. Типа, дай Бог всем доброго здоровья. Нет, Господь хочет от нас другого. И вот Святая Церковь избирает для апостольского чтения сегодня такие слова. Мы их слышали по-славянски? Вот я и некоторые из них прочту. Радуйтесь всегда о Господе. И еще говорю, радуйтесь. Как можно радоваться о Господе? Только тогда, когда в сердце нашем благодать Господня. Благодать Господня возможна только в том случае, если из нашего сердца уйдет гордыня. Если мы покаемся в своих грехах. Покаемся не просто, скажем, на исповеди. Вот я такой-сякой окаянный. Это неплохо, что ты знаешь, в чем ты грешен. Ты поставил себе диагноз. Нет, покаяние – это есть начало исцеления. Когда мы начнем исправлять свою жизнь. Вот тогда будет радость. Причем радость подлинная. Радость, которую никакими внешними обстоятельствами нельзя из сердца достать. Она всегда будет там. Несмотря ни на что. Что бы ни творилось вокруг, какой бы кошмар, вот эта внутренняя радость, она будет превозмогать то, от чего мы зависим, живя в этом мире. Потому что на нас все влияет. Погода влияет, короткое время суток влияет, ссора с кем-то влияет, все внешнее влияет. Даже далекие события на другом краю континента на нас тоже влияют. Ничего с этим не сделаешь. Но если в сердце есть благодатная радость, то вот эта глубинная радость, она превозмогает и уныние, и отчаяние, и дает светлую радостную надежду. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. То есть мы даже так кротки. А ведь большинство из нас даже не представляет, что такое кротость. Вот. Можно сделать эксперимент. Любого спроси, что такое кротость. Он даже не знает. Как же можно стать кротким, да еще в такой степени, чтобы прослыть кротким? Каковым нужно быть? Мы этого не знаем. Надо хотя бы над этим задуматься. Потому что кроткие люди сейчас вообще перевелись. Раньше говорили, кроткий как дитя. О, где они, эти кроткие дети? Уж они и то вывелись совершенно. Апостол говорит, Господь близко. Да, как он счастлив, что к нему близок Господь, к апостолу Павлу. Мы хотим, чтобы к нам был близок Господь. Вот мы все собрались перед ним. Нас окружают иконы с его изображением. Сегодня многие из нас будут причащаться святых Христовых тайн. Вот это сближение будет, ну, в большей степени, чем близость между Богом и ангелом. Потому что они эту пищу не вкушают, которую нам Господь дает по своей милости. Но почему эта близость наша к Богу не дает возможность нам вот так вот реализовать те христианские чувства, которые в нас есть? В силу того, что грех еще остается для нас чем-то очень важным и значительным в нашей жизни. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Не заботьтесь ни о чем, а мы все время заботимся. А что со мной будет завтра? А что со мной будет послезавтра? Сколько мы на эту тему размышляем, никто из нас не может себе ни росту не увеличить, ни стать умнее, и вообще здоровым быть, и так далее, и так далее. Это все как Бог даст. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот чего надо искать. Что называет апостол Павел миром Божьим? Он и называет вот это состояние примиренности человека, его души, с Богом. Вот этот мир Божий устанавливается в сердце человека. Это происходит тогда, когда у человека чиста перед Богом совесть. Когда он исполняет заповеди Божии. Не с натугой даже, а с радостью. Потому что он это делает ради Господа. Ради Его. Того, кого нам нужно любить. Это единственная, можно сказать, заповедь, которая нам дана. И дальше апостол говорит: наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли, что слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Вот. Вот такова должна быть наша с вами жизнь. Не заботиться ни о чем внешнем, а заботиться о всем внутреннем. В нас должно быть вот то, о чем он говорил. И тогда наша жизнь будет меняться. Тогда у нас будет радость, а не грех. Грех только имеет мнимую сладость. Сатана еще никогда никого не наградил. Даже те люди, кто верой и правдой сатане служат, своими поступками, своей лживостью, они никогда не бывают сатаной награждены. Они распадаются. Распадаются их семьи, умирают в грехах их дети. Никакой пользы от того, что служишь сатане, быть не может. Потому что сатана не в состоянии никого наградить. Даже если всю душу дьяволу продашь, он тебе не устроит ту жизнь, которую он тебе обещал. Это бессмысленно. Те проценты большие, которые он обещает тебе на твой капитал, он присвоит все равно себе. А те минутные удовольствия, которые он доставляет человеку, они мнимые. И ни один человек, который любым способом, воровством ли, обманом, наркотиками, пьянством, блудом, как бы он, человек, сатане не служил, он придет к распаду своего тела, своей души, своего ума, своей семьи, своих детей, своих внуков и так далее. Какая была большая российская держава? И сколько в ней всего много. Отказались от Бога, все. Все рухнуло и все встало. И это виноват не какие-то там вот наперсточники от политики. Нет, это Россия это совсем не такая вещь с помощью двух-трех человек, которые можно там сломать, развалить. Нет. Россия это большая телега. Большими колесами, которые ездят как-то боком по льду. Вот. А кто-то может зацепиться за колесо, кто-то может прыгнуть, так сказать, на полог, а это все идет своим чередом. Кто-то может кусок сена себе оттуда выдернуть, украсть, но это все идет само. Все то, что происходит, складывается из того, что есть в душе каждого, кто здесь живет. Вот эта сумма векторов решает, куда несет эту телегу. Прямо на ней, боком, задом, спускает вниз или скользит по ровной поверхности. Это зависит от того, что в нашей душе есть. Вот тех крещенных людей, из большинства из которых даже не предполагают, что они есть церковь. Церковь это не патриарх, не священный синод, не батюшки. Это слишком маленькая, незначительная величина. Их всего 17 тысяч человек на всю Россию. Ни один из них ничего решить реально не может. Нет. Реально может изменить только состояние нашей души. И Господь, видя это состояние, вот как Господь некогда увидел, что состояние души людей таково, что они поворачиваются к церкви. И вот Господь на это время дал свободу церкви. Вы хотите открыть храм? Пожалуйста, вы теперь можете открыть любой храм. Вы хотите собраться на богослужение? Вот, пожалуйста, вам богослужение. Все, что угодно, все возможности открыты. Это временная такая должна возможность. Почему? Потому что сердце, оно к этому стремится. Господь угадывает желание нашего сердца. Об этом апостол Павел говорит. Вот. Если мы хотим жизни духовной, Господь нам даст эту духовную жизнь. Если мы хотим жизни материальной, то ничего мы не получим. Потому что без Бога не до порога. Принцип духовной жизни заключается вот в чем. Ты ищи Царство Небесного, а вот остальное все приложится к тебе самому. Сам Бог будет заботиться о твоем земном благополучии. У него это лучше получится. Он сильнее, он мудрее, он любящий отец. А мы нет. А почему мы нет? Да потому что мы ему не верим. Потому что разрушено вот это отношение сына и отца. Потому что Бог для нас такой стал чужеватый. Мы ему не доверяем. Мы думаем, что синичка, которую мы держим в руке, что она будет источником нашего пропитания. Из этой синички даже супчика не сваришь. И вот уже все встало. А мы все равно не понимаем. Вот уже 3 раза обокрали. Вот мы ничего не понимаем. Вот теперь Сербию ставят на колени. Сербия, читай, Россия. А, вы против? Вот смотрите, нюхайте. Мы будем делать с ними, что хотим. Мы их разбомбим. А вы не сунетесь. Потому что мы вам будем отпускать по миллиардику. Чтобы вы этими миллиардиками заткнулись. И мы заткнемся. Мы пошумим, банки покидаем, покричим, но мы ничего не сделаем. Потому что мы никто. Потому что с нами нету Бога. А почему с нами нету Бога? А потому что мы ему не верим. Потому что мы его не знаем. Потому что вместо подлинной духовной жизни у нас лицемерие, у нас одни праздники. А мы должны именно собственной жизнью явить подлинное христианство. Тогда Господь будет с нами. Почему Суворов побеждал меньшим числом? Не потому, что он такой был гений. Это само собой. Но что мог этот хроменький, хрупкий человечек? Нет, он говорил, с нами Бог. С нами Бог. Он это ощущал. Благодать Божия клокотала в его сердце. Он совершенно понимал, что в данный момент, что он делает, с этим Бог. И тогда все решаем. Тогда не надо ничего бояться. Чего бояться? Смерти, что ли? Какой-то бомбочки? Да мы все равно все умрем. Как сладко умереть ради правды. Ах, ядерная война. Ну и шут с ней, с ядерной войной. Лишь бы на земле было, как на небе. А вот этот земной прагматизм, ах, пожить подольше. Ну что ж, и живи по уши в собственном шоколаде. Так оно и останется. А все почему? Потому что отступаем от Бога. И вот он результат. Этот результат будет дальше надвигаться. Потому что никакого земного благополучия без Бога быть не может. Потому что человек не может быть благополучен, даже при большом богатстве, если у него нечистая совесть, если он способен украсть, если он способен предать. Почему? Потому что страшно, потому что невыгодно. Вот на улице избивают кого-то, да, пройти мимо, а что ж, его избивают, а если я ввяжусь, мне тоже по морде дадут. Да. Христос въезжает в Иерусалим для того, чтобы его распяли. И он не боится этого распятия. Хотя по человечеству своему, конечно, он ужасается. Храбрый не тот, кто ничего не боится. Это есть псих. Храбрый тот, кто боится, а все-таки идет. Потому что совесть его на это подвигает. Вот в чем правда. Независимо от того, повреждена будет моя собственная шкура или нет. Если это правда, то надо за нее стоять. Вот. А если я не могу за нее стоять, тогда надо прийти и сказать: Господи, прости меня, я подлый, жалкий трус. И если есть на то святая воля, ты можешь, если хочешь, ты можешь меня очистить. И тогда придет благодать Божия, и она восполнит то недостающее. Потому что благодать Божия вся исполняет, все наполняет. Господь может из любого человека, как Он дал, например, из простых рыбаков, создал таких людей, которые переквасили весь мир. 12 израильских парней сумели стать фундаментом для Церкви Божией, которая стоит уже 2000 лет, и врата ее не одолевают. И нигде не смогли одолеть. Вот даже в той же Албании, где православная церковь была полностью уничтожена, ну и мусульманство, конечно, и католицизм, все, изглажено, ни одной действующей храма, синагоги, костела там не было. Вот только этого убрали, Господь прибрал вот этого злодея, и опять церковь возрождается. Ничего нельзя с ней сделать. Так вот, на любом уровне, на самом таком глобальном или на личном, вот, пойти на всеночную или у телевизора посидеть, встать, открыть молитвослов или Евангелие почитать, или себя пожалеть и отложить это на послезавтра. На любом уровне решается то, веруем мы в то, что Бог нам даст силы, или мы не веруем и жалеем самого себя. И вот от этого зависит все наше бытие, все наши труды на земле, воспитание наших детей и вообще бытие этого мира. Потому что если вот так вот предавать шаг за шагом, можно допредаваться до того, как Иуда допредавался. То есть прийти к полному тупику, из которого только будет один выход – самоубийство. Хотя он тоже ложный. Потому что любой самоубийца, он не решает проблему, а лишь застревает вечно в своем мерзлом безумии навсегда. Да избавит от нас от этого Господь. Пусть лучше мы будем таковы, о которых говорит апостол Павел, и кротость наша пусть будет известна всем человекам. Аминь.